Тамбиев слышал, как она прикрыла дверь за ним и бесшумно посеменила, точно поплыла в неслышной тьме. «Где-то здесь был выключатель. Знаю, что был». Вспыхнул свет. И первое, что увидел Тамбиев, — ее заспанные глаза. Видно, час и для нее был поздним. Сон сморил ее. На ней и сейчас было это ее синее платьице в горошек. Она в лето 40-го года, когда Сережка сдавал математику, и Николай сидел с ним над логарифмами, была тогда в нем. Тогда Ирина все вырезала из бумаги коней и церемонных амазонок. Сейчас платье стало коротким, края рукавов отодвинулись к локтям, но материя оставалась все такой же густо-синей. Горячего солнца двух этих лет оказалось недостаточно, чтобы обесцветить материю. «Я сейчас буду вас кормить. У меня есть макароны, белые-белые». Она сказала: «Я и у меня. Хотите, подогрею в масле и чай с сахарином? И потом повидло из наших яблок. Хотите?» Ему показалось, что она делала все это с такой небрежной ловкостью, будто хотела показать, то, что делается сейчас, ей не внове. Собственно, все, что она делала, имело эту цель, только эту. Она взрослая. А когда сняла с плиты сковородку с макаронами и, ловко переложив их на большую тарелку, подала на стол, в ответ на возражение Тамбиева молвила со скрытой радостью: «Ешьте, пожалуйста». «Ну что для мужчины тарелка макарон?» Она так и сказала: «для мужчины», и этими словами тоже прикоснулась к новому заповедному. А когда Тамбиев начал есть, села чуть поодаль и взглянула на него с ревнивой радостью. Разом стала похожа на мать, когда та вот так же в поздний час сидела рядом с Бабиным, радуясь его волчьему аппетиту. «Папа сказал, что вы ездили к Сережке?» — спросила Ирина. Как понимал Николай, она вкладывала какой-то смысл в эти слова. «Да, был недолго. А я, признаться, тоже хотела к нему пробраться. До дороги не знала. Я бы и сейчас не остановилась, если бы дорогу знала». «Дорогу можно показать», — сказал Тамбиев. «А кто покажет?» — спросила она и точно вздрогнула. «Вот наберитесь храбрости и покажите», — будто хотела сказать она, но он смолчал, только махнул рукой и засмеялся. «Вы смеетесь?» — смешалась она, заметив его улыбку. «Что так?» «Я вспомнил, как ловко ты вырезала этих своих лошадок из цветной бумаги. Ты сейчас их вырезаешь?» Она как-то сутулилась и, взглянув на руки, заметила, как коротки рукава ее платья, и принялась их натягивать, чтобы они выглядели подлиннее. Казалось, ничего она так не стеснялась сейчас, как своей детскости. Впервые, только подумать, впервые ей не хотелось быть маленькой. Печаль ее была так велика, что она не нашла, что ответить, обратив глаза на стол, посреди которого лежала книга в черной коже. Только сейчас она и заметила эту книгу в черной коже. «Можно?» — сказала она и взяла книгу. Книга еще берегла холодную сырость, она и дальше могла сберечь эту холодную сырость. В ней было ее много. «Михайловская?» «Пушкинская Михайловская?» «Это как же понять? История Михайловского и окрестных мест?» — вопросила Ирина. «Какая странная книга». «Ты сказала, странная?» — повторил он. «Да, так показалось мне». Она положила книгу на прежнее место. Тамбиев вдруг подумал, что в ярко-черной коже этой книги было что-то тревожное, и мысленно посмеялся над собой. «Почему тревожное?» «А я как-то видела вас в Москве. Мудрено увидеть в Москве. А я взяла и увидела. Наверное, где-нибудь у наркомендела. Какое там? На Пушкинской площади? С барышней». Да, она так и должна была сказать «с барышней». Для нее девушка рядом с Николаем барышня. Такая золотоволосая. На ней было еще такое расклешенное платье маркизетовое и кофточка с красной каймой. Видно, она сама связала. Ах, какая она была эффектная! Эффектная? — рассмеялся Николай. «Нет-нет, это не то слово. Необыкновенное. Что-то в ней было не от грешной земли. Вот такой должна быть женщина подвига. Я хорошо знаю, что такой была Жанна д'Арк, и наша Зоя была такой. Таких вот умели писать русские иконописцы. В самих их лицах есть вот это прозрение», — сказала она, но, взглянув на Тамбиева, умолкла. Он стал как-то сразу хмур.